Дезертиров будут вылавливать в Каратузской тайге. Ну и черт с вами, ловите, — отмахнулся Елизар Елизарович. А я-то подумал, беда какая. Беды нет, а вот про Боровикова известие имею. Что? — покособочился Елизар Елизарович. Про Боровикова говорю, про того политикана, сицилиста которого. Пошел ты к такой, — взорвался Елизар Елизарович, — дай сказать. Дело щекотливое, слышь. Ежели старик Боровиков объявит воинскому начальнику ту похоронную бумагу, какую мы тогда сработали, кто мы, сом? Как уговорились тогда? Иди ты, Игнашка, к Ядрене. Погоди, Елизар. Тут и твой есть интерес. Воинский начальник получил пакет про Тимофея Боровикова. Определенно прописано самим генералом. За печатью штаба, как есть Тимофей Боровиков, георгиевский кавалер, а так и за спасение знамя сибирской стрелковой дивизии, а так и генерала по фамилии Лопарева, которого Боровиков отбил от немцев. По той причине Боровиков командует взводом и звание поимел прапорщика. Это тебе как? Предписание указывает выдать денежную пособию семье Боровикова, то есть родителю, значит. А так и на сходе прочитать бумагу генерала за печатью штаба. Кумекой куда повернет Дарья, ежели узнает, что Боровиков жив и при большом почете. И письмо перехватил от самого Боровикова каторжанину Зыряну. И на меня угроза, и на тебя. Обещается явиться на побывку. Тогда как? Елизар Елизарович почернел от подобного сообщения. Тот самый Боровиков, прапорщик, благородие. Боровиков, благородие, георгиевский кавалер, обнародовать на сходке. Тебе, Игнашка, надо зоб вырвать за Боровикова, — бухнул Елизар Елизарович. Кого выпустил из рук, а? Чтоб тебе подавиться той тысячей и рысаками. Игнат Елизарович тоже взорвался, не ори. Я тебе не приказчик, не скупщик скота. Как есть при должности. При должности? Да я тебя в почки, в селезенку. Не ори, говорю. Воинский начальник, али сам исправник нас рассудит. Как ты подстрекал меня под убийство Боровикова? Что? Еще одно слово, и Елизар Елизарыч измолотил бы Игнашку пудовыми кулаками. Ты меня зоб. Игнат Елизарович отскочил в сторону и в мгновение ока выхватил шашку. «Назад! Развалю!» Елизар Елизарович услышал, как, сверкнув серебряной змеей, свистнула шашка. «Ты что?» — испуганно попятился. «А ты думал как? Измываться? Век будешь измываться? Как над скупщиками? Я тебе кто? Нахлебник?» Елизар Елизарыч, остывая, стриганул глазами. Собирается народ, позорище выйдет. Уходить надо, глазеют, погорячились, хватит. Само собой, хватит, ни из-за чего не стану лезти. Подумаешь, прапорщик с крестами. Будет ему еще один крест, осиновый будет. Дарья ничего не знает. Игнат кинул шашку в ножны и, поворачиваясь с братом на набережную, сдержанно ответил. «Старик посадил ее под замок до твоего приезда». «Молодчага, отец. Уйти собиралась в учительницы. Повенчаю дуру. Как знаешь. Говоришь, письмо есть от Боровикова? Есть. У тебя? У меня. Но не дам тебе. Ты его изорвешь, а письмо пришло под сургушными печатями, чтоб вручить Зыряну под расписку. Ночь сидел, пока вынул письмо через дырку в конверте, как вроде потерся конверт, и опять вложил. В милость к Боровикову войти хочешь, чтоб под законоуложение не попасть, потому пакет за номером штаба дивизии». Некоторое время братья шли молча в тени багряных прибрежных тополей. «Что он там пишет, сицилист?» «Про политику ничего не пишет. кабы было».